Воздержанность – это добровольная бедность. Сенека. Если бы выборы могли бы хоть что-нибудь изменить, их бы отменили. Неизвестный. Обычай – это опора глупости. Поль де Курсель. Судьи о человеке по его врагам. Евгений Кощеев. Мы живем в мире, где один дурак создает много дураков, а один мудрый – очень мало мудрых. Георг Лихтенберг. Помирившийся друг – враг вдвойне. Томас Фуллер. Жить с человеком, которого любишь, так же трудно, как любить человека, с которым живешь. Жан Растан. Ничего нет утомительней невеселого ума. Иван Тургенев. Ад – единственная действительно значительная христианская община во Вселенной. Марк Твен. Если за воровство отрубать руки, то вскоре некому будет руководить. Георгий Александров. Классической называется книга, которую все хвалят и никто не читает. Марк Твен. Древо свободы должно время от времени орошаться кровью патриотов и тиранов. Томас Джефферсон. Знай, с кем красть, а вдруг тебе с ним и сидеть. Мечислав Шарган. Ничто так не связывает нас, как наши пороки. Анаре де Бальзак. Врач не может стать по-настоящему хорошим врачом, пока не убьет одного или двух пациентов. Индийское изречение. У того, кого бьют, есть три выхода – смириться, восстать или присоединиться к тому, в чьих руках плеть. Александр Гришанков. Лучше не слышать, как они спят, чем видеть, как они едят. Валерий Афонченко. Не бойтесь врагов, нападающих на вас. Бойтесь друзей, льстящих вам. Обригон. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. Марк Твен. Надо остерегаться двух вещей – собственной глупости и чужой мудрости. Эрик Берн. Все готовы поделиться с тобой горестями, и никто радостями. Веселин Георгиев. Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен. Плохо не то, что все проходит, а то, что ничего не остается. Валентин Дамиль. Все, что мне нравится, либо противозаконно, либо безнравственно, либо ведет к ожирению. Александр Вулкот. Высокое положение оказывает на нас столь разлагающее влияние, что отказываться от него не в нашей власти. Джордж Савил Галифакс. Нет вражды более злобной, чем та, которую порождает любовь. Проперций Секст. Прорубив окно в мир, не разгуливай по нему с топором. Юрий Базалев. Проститутки – это необходимость, иначе мужчины набрасывались бы на порядочных женщин на улицах. Наполеон Бонапарт. Брак не решает проблем одиночества, как развод не решает проблем брака. Ольга Муравьева. Жадный беден всегда. Франческо Петрарко. В России воры делятся на просто воров, воров в законе и воров, для кого закон не писан. Валентин Дамиль. Грешника и еретика все равно, как убить – руками или молитвой. Иосиф Волоцкий. В любви единственная победа – это бегство. Наполеон Бонапарт. Самый прочный брак, когда муж – первый мужчина женщины, а жена – последняя женщина мужа. Константин Мелихан. Человек способен примириться с любой несправедливостью, если он при ней родился и вырос. Марк Твен. Как только дурак похвалит нас, он уже не кажется нам так глуп. Франсуа де Ларош-Фуко. Власть не испортит лишь тех, кого к ней не допускают. Михаил Мамчич. Прежде чем возлюбить своих врагов, попробуем лучше относиться к самим себе. Дмитрий Нагиев. Любовь – это мудрость дурака и глупость мудреца. Сэмюэл Джексон. Беспричинная вражда – самая упорная. Жан-Франсуа Дерии.